Нил Гейман. Когда животные ушли. Несколько лет назад все животные ушли. Однажды мы проснулись, и их нигде не было. Даже не оставили записки и не попрощались. И мы так и не выяснили, куда они подевались. Нам их не хватало. Некоторым из нас показалось, что наступил конец света, но ведь нет. Просто больше не стало животных. Ни кошек, ни кроликов, ни собак, ни китов, ни рыб в морях, ни птиц в небесах. Мы остались одни. И мы не знали, что нам делать. Какое-то время мы бродили потерянные, и тогда кто-то сказал, то, что у нас больше нет животных, еще не повод менять нашу жизнь. Не повод менять пристрастия в еде. Или не проверять больше продукты, что могут причинить нам вред. В конце концов, у нас ведь есть младенцы. Они не умеют говорить, почти не двигаются. Младенцы – это отнюдь неразумное, немыслящее существо. Мы делали младенцев, и мы их использовали. Одних мы ели, мясо младенцев нежное и сочное. Мы сдирали с них кожу и шили из нее одежду. Кожа младенцев мягкая и приятная, а на других мы ставили опыты. Мы приклеивали им веки, чтобы глаза не закрывались. И капали в них моющие средства и шампунь по одной капле за раз. Мы наносили им раны и обливали кипятком. Мы их сжигали. Мы обездвиживали их и вживляли в их мозг электроды. Мы делали им прививки, замораживали и облучали. Младенцы дышали нашим дымом, а в их венах текла смешанная с лекарствами и наркотиками кровь, пока дыхание у них не прерывалось, а кровь не переставала циркулировать. Конечно, нам было нелегко, но ведь это необходимо. Никто не может это отрицать. Раз животные исчезли, что нам оставалось делать? Некоторые, конечно, возмущались, но так всегда и бывает. И все вернулось на круги своя. Только вчера исчезли все младенцы. И мы не знаем, куда они подевались. Мы даже не видели, как они уходили. Мы понятия не имеем, что будем делать. Без них. Но что-нибудь придумаем. Люди изобретательны. Именно это ставит нас выше животных и выше младенцев. Выход мы обязательно найдем. Конец рассказа. Нил Гейман. Рассказ «Когда животные ушли». Текст читал Михаил Стинский.